Эпилог. Когда спецназовцы спустились с гор, Маугли связался с российской военной базой. На базе ответили, что их давно уже ждут, и действительно, их там ждали. В том числе и два человека в штатской одежде, по всей видимости, из ФСБ. И в самом деле они были оттуда, потому что при виде женщины они почти бегом бросились к ней и даже начали задавать ей какие-то вопросы. Но она их не слушала, даже почти не обратила на них внимания. Отстранив их рукой, она подошла к безмолвно стоящим спецназовцам. Вначале к Маугли, затем по очереди ко всем остальным и напоследок к цветку. «Вот», — сказала она ему, — «я и прибыла. А теперь наши пути расходятся. Ты поскорее поправляйся и прости меня». «За что?» — тихо спросил цветок. «Не знаю», — ответила женщина. «Просто прости. Может, за твою раненую руку. А может, за то, что ты меня так никогда и не увидишь у ворот, в сарафане и косынке. Да, наверное, в первую очередь именно за это и прости». «А чего же не увижу?» — не согласился цветок. «Может, еще и увижу. Какие наши годы? Ты вот что, ты дай мне свой адрес. Я тебе напишу. И назови имя, на какое бы я мог написать. Не обязательно настоящее, хоть какое-нибудь. Назовешь?» Женщина грустно усмехнулась и покачала головой. «Не назовешь?» — огорченно спросил цветок. «А тогда я назову тебе свой адрес. Хоть и нельзя, а все равно назову. Ты, главное, запомни». Женщина еще раз качнула головой. «Не хочешь?» — огорченно спросил цветок. «Но почему?» «Я найду тебя», — сказала женщина. «Придет время и найду. Без всякого адреса. Спрошу, где мне найти парня, позывной которого цветок? И мне обязательно скажут». «Найди», — очень серьезно ответил цветок. «Обязательно найди. А я тем временем приготовлю для тебя сарафан и косынку. И надену их на тебя, когда встречу, собственными руками. Так и знай». «Договорились», — улыбнулась женщина, помедлила и поцеловала цветка в закопченную щеку. «Ты, главное, не забудь ни про сарафан, ни про косынку. И о том, что ты наденешь их на меня собственными руками». «Не забуду», — все так же серьезно сказал цветок. «Нам пора», — один из мужчин, одетых в штатское, деликатно тронул женщину за плечо. «Да», — сказала она, — «да». «Машина ждет», — произнес мужчина в штатском. Женщина молча повернулась и пошла к машине. Она ни на кого не оглядывалась. Лишь проходя мимо мертвого червонца, на миг приостановилась, будто споткнулась, а затем села в машину и уехала. «Вам тоже пора», — сказал один из тех, кто встречал спецназовцев. «Самолет готов. Как я понимаю, мертвого вы тоже заберете с собой?» «Конечно», — ответил Маугли. «Все, кто отправляется на задание, должны вернуться обратно. Таков у нас, спецназовцев, закон». «Я понимаю», — сказал собеседник. «Проходите в самолет. А насчет взрыва тоннеля не беспокойтесь. С местными властями мы все уладим». Маугли молча кивнул и подал знак рукой. Двое спецназовцев подняли носилки с мертвым червонцем. Еще один боец поддерживал цветка. Маугли еще раз махнул рукой, и спецназовцы молчаливой цепочкой пошли к ожидавшему их самолету. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.